Пропавший глаз. Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний. И по скрипящему полу я прошел свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда 23-летнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в 30 верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку. Щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не 3 раза в неделю, а только 1 раз. Вот читал я как-то где-то, где забыл, об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову, и лодка выбросила людей, спасателей, он, отшельник, встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасный жилет, а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова. Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался топача, как лошадь Егорыч, в рваных сапожищах, и доложил, что роды происходят в кустах у заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке мутной и вздувшейся среди оголенных куб лозняка. Акушерка с терзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом. Я с дикими выпученными глазами, а сзади Егорыч. Он через каждые 5 шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог. У него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны. У акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу. «Какого ты черта пропиваешь все деньги?» — бормотал я на лету Егорычу. «Это свинство! Больничный сторож, а ходишь как босяк!» «Какие ж это деньги?» — злобно огрызнулся Егорыч. «За 20 целковых в месяц муку мученическую принимать!» «Ах ты, проклятая!» — он бил ногой в землю, как яростный рысак. «Деньги! Тут не то, что сапоги, а пить есть не на что!» «Пить-то тебе самое главное!» — сипел я, задыхаясь. «Оттого и шлепаешься оборванцем!» У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик. Он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную, корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу. Она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле. «Не дошла, не дошла», — торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток. И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущийся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли, и мать спасли. Потом 2 сиделки Егорыч босой на левую ногу, освободившись, наконец, от ненавистной и слевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках. Когда она уже утихшая и бледная лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее: «Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? «Почему же на лошади не приехала?» Она ответила: «Свекр лошади не дал. 5 верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять». «Дурак твой свекр и свинья», — отозвался я. «Ах, да чего темный народ!» — жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула. Я поймал ее взгляд. Он упирался в мою левую щеку. Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но и тут же зеркало не было виновато. На правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин. «Убийство, взлом, окровавленный топор», — подумал я, — 10 лет. Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться. Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около 3 часов дня. А добрился я в 9 вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взял за заскобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнула. Правила баба и тонким голосом кричала: «Но, леший!» Из крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка. Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот 2 часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд 2 часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый жилет пролежал позабытым в мыльной воде, на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста. Да, бриться 2 раза в неделю было ни к чему. Порой нас заносило вовсе снегом. Выла несусветная метель, мы по 2 дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за 9 верст за газетами. И долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет. И жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского следопыта. Но все же английские замашки не потухли вовсе на Мурьевском необитаемом острове. И время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился. Выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня. Позвольте, да, ведь был еще и случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала. Все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения, при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все. И Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать, нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий. Зачем? А так, чтобы не мучиться.